Глава третья. «Ля, ты совсем, что ли, отбитый?» — рычал Антоха, застегивая гант на моей руке. «Никогда не пользовался гантом и сразу вызвал Сему на бой. Что произошло между вами?» «Не сошлись характерами», — отмахнулся я. «Лучше объясните, чего мне ждать?» «Больничку тебе ждать, придурок!» — продолжил свое нытье Антоха. «Шарапов, топовый страйкер, специализируется на аспекте земли». «Значит, нужен гант с аспектом молнии», — сделал вывод я. Взаимосвязь стихийных аспектов, где один уступает другому, но слаб перед третьим, как в игре камень-ножницы-бумага. Земля слаба против молнии, но сильнее воды. Вода уступает земле, но сильнее огня, а огонь сильнее ветра, который, в свою очередь, сильнее молнии. Вот только мои логические выводы полетели прахом. «Ты дурак, что ли?» Антоха посмотрел на меня, как на идиота. «Гант аспекта молнии используется только в профессиональных лигах. Электричество как бы не подразумевает защиту или поддержку, только атака. Если бы его разрешили среди непрофессионалов, то ученики просто кончились бы, каждый день превращаясь в зажаренные котлеты». «И что теперь делать?» — доверился я новому другу. Несмотря на то, что парень считался бездарностью даже среди неигроков, о полумагическом спорте он знал гораздо больше меня. «Выбирать гант с другой стихией. Я бы на твоем месте точно не брал воду, а в остальном неважно. Другие аспекты будут примерно равны с землей по силе». Когда артефакторная перчатка плотно села на моей руке, Антон вынул из нее бронзовый диск, больше напоминавший крупную монету. «Смотри, это манно-аккумулятор. Простенький, всего на 300 маны. Этого хватит минуты на 3 боя. У Семена будет такой же, поэтому твоя задача — сконцентрироваться на защите». «И когда его аккумулятор сядет, переходить в нападение», — кивнул я, давая понять, что догадался. «Нападение?» — задрал брови парень. «С ума сошел! Тебе бы без серьезных травм обойтись и надеяться, что твой аккумулятор не сдохнет раньше его». Я кивнул, давая понять, что понял его наставление. Но не признаваться же в том, что я тоже игрок, и помимо бронзовой батарейки у меня есть еще и собственный запас маны. Да, мой внутренний резервуар магической энергии составляет всего 220 единиц, но это ровно на 220 единиц больше, чем у Шарапова. Чем не аргумент, чтобы выиграть? И тут мой секундант подошел к главному вопросу. «Картридж какого аспекта заряжать в перчатку?» «Землю», — твердо решил я, чувствуя, как через перчатку я ощущаю аспект земли. «Семен... Магнус, вы знаете правила», — произнесла Диметра. «Никаких ударов в голову или преднамеренных попыток покалечить противника. Я хочу увидеть чистый поединок, понятно? А теперь можете пожать друг другу руки». Мы сблизились посередине шестиугольника стандартной арены для ганта и пожали друг другу руки. Шарапов Доломот сжал мою руку так, что затрещали кости, но это вызвало лишь улыбку. Чего он пытался этим добиться? Показать серьезность своих намерений или пытался вывести из строя конечность? Плевать. Из-за одного этого мне уже хотелось раскатать его по арене. Но если, конечно, хватит сил и способностей. 3, 2, 1. Едва Диметра закончила обратный отсчет, как по углам шестиугольника появились каменные диски. Вот тут я совершил едва ли не фатальную ошибку. Начал притягивать к себе каменную шайбу, чтобы в следующую секунду запустить ее в противника. А вот страйкер команды пошел иным путем. Прыгнув к одному из углов, Семен вытянул руку и, не притягивая к себе снаряд и не целясь, точно из магической прощи запустил в мою сторону диск. Снаряд прошел в метре от меня, однако все-таки заставил меня испугаться и ослабить контроль над гантом. Подхватив снаряд, я прицелился и швырнул каменную шайбу в противника. Но тот уже бросил второй диск, и вот тут я почувствовал, настолько в разных весовых категориях мы находимся. Если его снаряд попал в мое плечо, развернув и едва не опрокинув меня на землю, то Шарапов просто остановил магической перчаткой мой диск и раскрошил его. «Шарапов, одно очко», — резюмировала Диметра. Стараясь не показывать вида и борясь с ломотой под плечевой защитой, я выпрямился и призвал новый снаряд. Слишком медленно. Благодаря тому, что после прошлого пропущенного удара я отступил назад, мне хватило времени и реакции, чтобы уклониться от следующей атаки противника. Еще шаг назад, и следующий каменный диск также проносится мимо. Чувствуя, что нащупал свой ритм, я улыбнулся. «Ну давай, Семен, расходуй магическую энергию своей батарейки. и когда она пустеет, уже тебе придется уворачиваться от расстрела», — подумал я, делая еще один шаг назад. «Дурак». Едва моя нога переступила черту между центральным и средним полем, как красная полоса, делившая шестиугольник на две равные части, вспыхнула зеленым цветом, разрешая Шарапову перейти на мою сторону поля. «Семен плюс еще одно очко за захват сектора противника», — бесстрастно произнесла Диметра. «Черт, я ведь знаю правила. Как я мог быть настолько неосторожен, что переступил черту между первым и вторым полем? Теперь моя территория — второй сектор. Второй — это не первый, он почти вдвое меньше по площади. Здесь почти нет места для маневра, и загнать меня в угол — лишь дело времени». От осознания того, что сам загнал себя в ловушку, я заскрипел зубами, и каменный диск, служивший мне до этого щитом, отправился в противника. Теперь я стрелял в ноги. Одного хорошего синяка на бедре хватит, чтобы ограничить движение, нужно только попасть. Будто предвидя это, Шарапов ногой остановил мой импровизированный снаряд и каблуком медленно раскрошил его об арену. Ублюдок. Да он просто играется. Кровь застучала в висках. Злость на собственную слабость заставляла действовать иррационально, и, притянув к себе новый диск, я со всей щедростью влил в следующую атаку едва ли не половину остатков батарейки. Разогнанный вчетверо против обычной скорости снаряд должен был ударить, а лучше пробить грудь ублюдка. От такой атаки не уклониться, думал я, но на всякий случай уже притягивал к себе еще одну шайбу, чтобы, если не выиграть бой, то хотя бы уравнять количество очков за попадание. Увы, этого не понадобилось. Видимо, Шарапов вновь хотел провернуть эффектный трюк, используя перчатку вместо щита, благодаря которой он в прошлый раз разломал мой каменный диск. Вот только у него не получилось. Может быть, не хватило скорости каста запрограммированной магимы или подвела личная реакция. Каменный диск вместо того, чтобы рассыпаться, соприкоснувшись, ударил в руку, прибил ее к груди и, повалив игрока, протащил его пару метров по арене. Естественно, это не укрылось от арбитра. «Ермолов плюс два очка. Одно за точное попадание, второе — за выбивание противника со своего поля». Не веря своим глазам, почти прокричала Диметра. «Магнус, у тебя еще очки остались?» — расхохоталась преподаватель, глядя, как Семен поднимается на ноги. «У Шарапова их осталось еще пара сотен. Если твои закончатся, он сдерживаться не будет». Ох, как вовремя прозвучало это предостережение. Вернувшись на первый сектор собственного поля, я взглянул на Гант. В батарее осталось 108 мана-очков. По прикидкам тренера, у противника было вдвое больше. Да, у меня еще имелся собственный запас, который можно было перелить в перчатку, но Диметра была явно не случайно преподавателем Гант в элитной школе. Ее наметанный взгляд довольно хорошо прикидывал примерный расход магической энергии, и если я потрачу сильно больше своего лимита, могут возникнуть неудобные вопросы. Но я все-таки решил рискнуть. Делая вид, что проверяю остаток, я накрыл правой рукой бронзовый диск батарейки и влил в него 30 очков из собственного запаса. Всего 10% от начального запаса, цифра на грани статистической погрешности, так что вопросов возникнуть не должно. Да и потом, я не мог поступить иначе, ведь на кону стояла моя репутация. Я на мгновение отвлекся, чтобы посмотреть на зрителей. Почти весь класс, а вернее даже больше, ведь на тренировке присутствовали ученики из других потоков, болели за страйкера команды. Но, видимо, авторитет Шарапова был недостаточен, потому что нашлись и те, кто поддерживал меня. Их было немного, всего шестеро, но, что удивительно, в их числе обнаружилась Карина. Да-да, та самая Лилит, что вступилась за меня перед своим парнем. Девушка Шарапова сидела рядом с Антоном, который ей что-то рассказывал, тыча пальцем в мою сторону. Увидев мой взгляд, Антон показал большой палец, и в ответ я отдал честь новому другу. А дальше? Я даже не увидел, скорее почувствовал опасность. За секунду до объявляющего новый раунд гонга волосы на загривке встали дыбом. Действуя неосознанно, пригнулся, и в этот момент над головой пролетел каменный диск. Ублюдок целился в голову. Страшно даже подумать, что могло случиться, пропусти я эту атаку. Да. Защита для Ганта неплохо справлялась со своими задачами. Шлем так и вовсе был защитным артефактом. Но Семен пошел на нарушение правил намеренно, и от этого ярость уже кипятила кровь. Ну, падла. Шарапов атаковал меня еще до начала раунда и целя в голову. Такой выпад я не мог оставить без ответа. Притянув к себе каменный диск, я пропустил под ногами следующую атаку Семена. Его снаряд ударил чуть позади. Причем силы мой противник вложил столько, что каменная шрапнель завизжала, взрезая воздух. Один из осколков отрикошетил от силового купола и рассек мне скулу. Я не почувствовал боли, но попытался вытереть кровь рукавом, чем сделал только хуже. Теперь все мое лицо было испачкано в собственной крови. Но что за гадство? Диметра что-то кричала, но никто из нас ее не слушал. Не знаю почему, но Шарапов жаждал не просто победы, а именно моей крови. А я, в свою очередь, хотел наказать играющего не по правилам ублюдка. Чемпион школы действовал гораздо техничнее и быстрее меня. Но на моей стороне был праведный гнев и чуйка. Что-то внутри меня подсказывало, что у меня не получится дождаться истощения ганта противника. Я просто не доживу до конца дуэли, а потому нужно вложить все в следующий удар, который должен стать последним. Кровь застучала в ушах. Время будто замедлилось, а я продолжал стоять в боевой стойке, направив на противника руку с каменным диском. Заливка маны в подготовку следующего удара шла подозрительно долго. Как будто сам Гант сопротивлялся моим намерениям, но прекрасно понимая, что пропущу следующий удар, я не двигался, полностью сконцентрировавшись на прицеливании. А тем временем Шарапов буквально танцевал, стараясь сбить мне прицел. Но самое страшное, вокруг его ганта кружили не одна, а целых три каменных шайбы. Так вот на что способен мастер. И вот, наконец, Шарапов решил атаковать. В мою сторону устремился первый, затем второй, и тут же третий диск. Мастерства страйкеру команды было не занимать. Действуя наверняка, он запустил каждый снаряд, чуть-чуть сменив траекторию, тем самым увеличивая площадь атаки. Впрочем, я и не собирался уворачиваться. С кратким запозданием я тоже выпустил свой снаряд. Целя в грудь, я вложил в него всю энергию ганта и собственного источника. Понимал ли я тогда, что могу просто убить Шарапова? О да. Вот только сожаление и осознание того, что я мог не только раскрыть себя, но и оборвать человеческую жизнь, накрыли меня позже. А в тот момент я боролся за свою жизнь и не видел другого выхода. Наши диски разминулись на моей половине арены. Его каменные снаряды двигались медленнее, но их было больше, в то время как мой шел с неуловимой и необратимой скоростью. Шарапов не увернется. Это просто не в силах человека. Да и я, с основным атрибутом интеллекта и хилой двоечкой в ловкости, тоже не способен на это. Поэтому, прикрыв грудь и лицо руками, я просто ждал удара».